Глава 56. Ф. Конечно, мы должны быть на том собрании. Это решили сразу. Ведь мы узнали здесь именно то, что хотели узнать. Теперь мы знали, что толкнуло людей на внезапное нападение и представляли себе, что можно ему противопоставить. Но оставался важный вопрос. Да, мы отправляемся туда, но что будем делать, когда доберемся? Мне противна была мысль о переговорах. Ненависть пробирала меня до костей. После того, что они сотворили, мне хотелось крови. Однако убийство предводителей никак не поможет избежать новой войны. Поднимутся другие, займут их место. И тогда, по всей вероятности, уже мы станем добычей мести, вместо того, чтобы обезглавить и рассеять их войска. А кроме того, сумеем ли мы победить в таком сражении? Нас пятеро против невесть скольких людей, обладающих невесть какими силами. «Мы их раздавим», — заявил Ашраи, когда разговор после многочасовых споров пошел по кругу. «Не понимаю, что тут обсуждать? Что еще делать с теми, кто вытворяет такое?» «Если раздавим, — пробормотал Кадуан, — то лишь разожжем новую войну. Пока что мы для них случайное препятствие, а тогда станем врагами». Он все водил большим пальцем по нижней губе, и глаза его задумчиво смотрели в никуда. «Я думала, ты как никто рвешься их перебить», — удивилась Сиобан. «Победы я желаю еще больше, чем мести». «Благородно мыслишь», — заметил Ишка. Он остановился у окна, лицо его жестко застыло. «Но, боюсь, вскоре мы потеряем столько наших, что первое станет неотличимо от второго. Не будет мести без победы, а победа без мести потеряет смысл. И там, где мы окажемся, будет очень-очень темно». Мы спорили много часов, пока не поняли, что в эту ночь ни о чем не договоримся. Тогда мы разошлись, но уснуть я даже не пыталась. Слишком громко кричали мысли в голове, поэтому я выбралась на улицы столицы Нерай. Движение жизни, так украшавшее город при свете дня, не затихло и среди ночи. Было уже поздно даже для самых заядлых ночных сов и слишком рано для самых ранних пташек. И все же птицы в ветвях упорно вели свои грустные песни, и ветер дышал в лозах. Странно, сколько наших воображали это место опасным и грешным. Здесь было красиво. Я остановилась у цветущей лозы. Кажется, я видела такую накануне, но тогда лепестки были сомкнуты, будто спали. Теперь цветок раскрылся. Небесно-голубые лепестки будто сияли в лунном свете. Я погладила их, вспоминая слова Ишки о здешнем народе, что они, едва родившись, начинают умирать. Этого цветка завтра не станет. Разве он от этого менее красив? У меня за спиной хрустнула ветка. Я насторожилась. Это уже в третий раз. Два первых я списала на ветер. Теперь уже без ошибки. За мной кто-то шел. Я медленно обернулась. Позади ничего не было, только лунные пятна на мостовой и заплетенная плющом садовая ограда. Я так и осталась в наряде вишрая, в полотнище тонкого шелка. Но теперь под руками были рукояти клинков, которые я старательно укутала складками ткани. Я успела обнажить оружие, и тут мне тепло шепнули в ухо. «Эти клинки мне знакомы». Меня окружил клуб дыма. Отскочив, я развернулась назад и прижала острие к горлу противника. Над сталью клинка я увидела лицо Орина. Он словно не заметил приставленного к горлу оружия, а голову вскинул, поглядывая на меня сверху вниз. По шее стекала одинокая капля лиловой крови. Стало быть, мне не почудилось. Он действительно наблюдал за мной во время трапезы. «Ты зачем за мной следишь?» — прорычала я. В его глазах сверкнул гнев. Эта искра показалась мне на диво знакомый, хотя откуда, я не вспомнила. «Убери нож. Я не отвечаю тем, кто мне угрожает, и не позволяю шпионам лгать мне и моему королевству, скрывая свое настоящее лицо». Я только теперь спохватилась, что наделала. Мои черные обсидиановые клинки сразу выдали во мне Сидни, уж точно не Вишрай. Я медленно опустила клинок, но все еще готова была ударить. Орин двумя длинными шагами отступил от меня, стер с горла каплю крови и хмуро взглянул на свои пальцы. Потом поднял глаза на меня, задержал взгляд на оружие, а от него медленно поднял к лицу. Странный был взгляд. Не то чтобы похотливый, но он пробирал насквозь. «Ты Сидни!» Я поежилась. «Мне эти клинки подарили». «А как же? Все знают, как Сидни любит раздавать подарки Вишрае». «Это...» Но он, казалось, меня вовсе не слушал. «Ты дочь Сайрет», — тихо сказал он. «Так? Ты на нее похожа». «Что?» Меня будто подбросило. «Зачем ты здесь?» Он шагнул ко мне. Я выставила перед собой клинок. «Откуда ты знаешь мою мать?» Он замер, вскинув руки. «Значит, она тебе не рассказала», — заговорил он после долгого молчания. «О своей жизни здесь». «Здесь?» Я чуть не выронила клинки. «О чем ты говоришь? Пожалуйста, не могла бы ты сперва убрать оружие?» Я не собиралась отказываться от оружия, стоя против говорящего с магией, который только что узнал во мне закоренелого врага. «И кого-то еще?» Орин вздохнул, что-то пробормотал и поднял руки. Меня окутал дым. И не знаю как, клинки вылетели из рук, зазвенели о камни дорожки. Я непроизвольно потянулась за ними, но Орин покачал головой. «Не нужно. Я не желаю тебе зла. Окажи мне честь, давай побеседуем, не отгораживаясь клинками, прошу тебя». Мне это совсем не понравилось, но выбирать не приходилось. Я угрюмо повернулась к нему, показала и опустила пустые руки. «Без оружия», — сладким голосом произнесла я. «Спасибо». Он спрятал улыбку. «Откуда ты знаешь мою мать?» — снова спросила я. «Прежде всего, я должен понять, что делает здесь клинок Сидни, да еще в обществе Вишраи». «Невинная уловка. В остальном мы сказали правду. Сидни с Вишраи заключили союз для разведки и противодействия угрозе со стороны людей. Но, учитывая историю отношений Сидни с Нераи...» Я закашлялась, скрывая несвоевременное желание проверить, не проступил ли узор на коже. «Мы решили, что вы не обрадуетесь визиту Сидни». «Союз?» Орин с горечью усмехнулся и забормотал будто про себя. «Тирн дома обсидиана заключает союз. Поглядим, чем он обернется». «Так что же с моей...» Я теряла терпение. «Твоя мать». Орин растянул губы. «Мы с Сарриет дружили с детства, давно. Она какое-то время жила здесь». Я разинула рот. Орин произнес эти слова, эти нелепые слова, как будто в них не было ничего удивительного. «Не жила», — сорвалось у меня с языка. Орин вздернул брови. «Жила», — повторил он. «Нет, ничего подобного. Тут какая-то ошибка. Он верно говорит о другой Сарриет. Потому что моя мать, моя нежная, полубезумная мать, могла жить где угодно, но не в Нерае». Я только собиралась покачать головой. «Сарриет не согласилась с наложенным на Нераю отлучением», — сказал он. «Она во многом не соглашалась с домом обсидиана. Она долго с ним боролась, но устала от борьбы и пришла сюда». «Не могла она», — прохрипела я. «Она же была Тирной. Она не могла уйти». «Однако ушла. Пожилая она, дом обсидиана стал бы совсем другим королевством. Он мог бы сосуществовать с этим». Он повел рукой, обозначив очертания Нераи, но я мотнула головой. «Не стала бы она так поступать». Орин бросил на меня странный взгляд, в нем сквозила грусть. «Скажи», — мягко попросил он, — «как там Сарриет? Неужели в ней ничего не осталось от того, о чем я говорю?» «Мало было сказать ничего. Она не стала бы...» — повторила я, и мне показалось, что при этих словах в его лице прибавилось грусти. Сарет, как никто, проницала будущее. Она провидела, каким мог бы стать дом обсидиана для многих и многих. Я никогда. Я не знал и не знаю других, таких как... Он, как видно, не нашел слов, и взгляд его стал далеким, как будто затерялся в воспоминаниях, где слова ничего не значили. «Ты...» — задохнулась я. «Ты ее любил», — чуть не сказала я. Я не сказала этого вслух, но оба мы услышали. Орин поморщился, и его молчание сказало все, что мне нужно было знать. «Скажи, почему мой отец атаковал Нераю?» «Не знаю, зачем я спросила. Что-то во мне уже знало ответ и боялась его. Что-то во мне желало никогда его не услышать. Он атаковал Нераю, чтобы вернуть Сарейт». Глазам стало горячо. «Неправда», — выдавила я. «Потому что это место было развращено, потому что здесь была нечистая кровь». «Эф», — Орин поморщился. «Откуда ты узнал мое имя?» Я отпрянула. «Просто я...» Он осекся, тихо выругался. Фраза затихла, не дозвучав, и он вслушивался в отголоски. «Нет». Сарейд, когда ее захватили, была беременна, а я... «Захватили, не освободили, не спасли, захватили, как будто похитили, как будто мой отец силой уволок ее обратно в удел, запер в черном стекле, оставив сходить с ума, пока она не стала тенью прежней, как будто Орин был... Орин». В памяти развернулись слова Кадуана: «Не так послушна, как твоя сестра». И тут мне вспомнилась та ночь. Вспомнилась ясно, как давно не вспоминалась. Освещенная гневом и смятением, память проступила резче. Отец склоняется надо мной и держит за горло. «Эф, ты нечиста». «Что увидела в моей крови та жрица? Только ли мое проклятие? Или еще и происхождение?» Меня захлестывали воспоминания. Мать с плачем бросается на отца, пытается оторвать его от меня. Магия пылает на кончиках ее пальцев так ярко, что черное стекло потолка светится, как ночное небо. Мне запомнилось, что ее будто бы окружили падучие звезды, но я к тому времени почти лишилась чувств. Ее магия была сильнее отцовской, многократно сильнее, и только тогда он смилостивился. «Зачем ты мне это рассказываешь?» — презрительно бросила я. «Все это ничего не значит». «Как было бы легко, если бы это ничего не значило. Что бы я стала с этим делать? Я всю жизнь добивалась любви отца, чтобы не возненавидеть его за все, что он у меня отнял. Мне легче было верить, что я это заслужила. Легче было верить, что он прав и что мне еще открыт путь. А если нет, я оставалась без истории, без своего пути. Я заперта наедине с ненавистью, и идти мне некуда. Я и сейчас, столкнувшись с этими ужасными мыслями, чувствовала, как смыкаются стены. Лицо Орина стало странно беззащитным, почти умоляющим. «Я рассказываю, потому что ты, Тиирна дома обсидиана, в твоей власти что-то изменить, Эв. Ты могла бы сделать то, чего не сумела твоя мать. Ты могла бы создать лучший мир для тех, в ком течет та же кровь». «Течет та же кровь». От этих слов во мне, наконец, что-то сорвалось. Орин зашел слишком далеко, и я зарычала на него: «Прочь от меня, Эф!» Передо мной был чужак. Он ничего обо мне не знал. Он загнал меня в угол, чтобы все это рассказать и потом через меня добиться лучшего для своего королевства. «Нет». Орин качнулся вперед, словно хотел меня удержать, но я попятилась по дорожке, подхватила клинки и кинулась в темноту. Во мне бушевало чудовище. Чудовище, состоящее из одних хищных лап. Нельзя было останавливаться, задумываться, потому что, сделая это, думала бы только о словах Хорина, о его ужасных словах. Эти слова разрушили бы мою жизнь, но эти слова так многое объясняли. Я бежала, перепрыгивая через стены, ускользая в тень. Не может это быть правдой. Если так, значит, я не дочь своего отца. Если так, пусть даже я Тиирна, мой титул ничего не значит в королевстве, построенном моим отцом и верном только ему. Если так, моя кровь делает меня изменницей, моя нечистая кровь. И все же, — шепнул мне кто-то, — это так многое объясняет. Не помню, как я оказалась перед той дверью, не помню, как туда попала и, не раздумывая, постучала. Дверь открылась, и заспанный Кадуан захлопал глазами, озабоченно нахмурился. Я не дала ему заговорить, обхватила за шею и прижалась губами к его губам. На долю секунды Кадуан остолбенел от удивления, но быстро опомнился, обнял меня, с жадностью ответил на поцелуй. Мы оба горели. Он был без рубахи, а я в этом смешном вишрайском платье. Нас разделяло так мало, но и это слишком мешало. Наше тепло смешалось, кожа касалась кожи. И поцелуй делался глубже, его язык пробовал мой на вкус. Руки стискивали меня все крепче. Я неуклюже дернула дверь, захлопнула. Он прижал меня к стене, я вскинула ноги, обхватила его за пояс. Когда мы соприкоснулись бедрами, мое дыхание стало рваным. Вокруг меня со всех сторон был он. Я успела так хорошо его узнать. Но такого я не ждала. Не ждала такого голода, не ждала, что желание владеет нами так быстро. В самой глубине сознания кто-то шепнул: «Это ошибка». Я искала здесь спасения, хотела утонуть в прикосновениях чужих рук и слишком поздно поняла, что рядом с Кадуаном становлюсь собой больше, чем когда-либо бывало. Его руки скользили по моей ногой спине, по бокам, словно он хотел запомнить очертания каждого мускула под кожей. Его большой палец, один только палец, скользнул под одежду, погладил ребра. Почти не касаясь, но в этом была такая близость, что я со стоном прервала поцелуй. Я желала его каждой жилкой и знала, что он желает того же. Я чувствовала его желание, оно упиралось в меня самым очевидным образом, но это желание выражалось и в том, как он цеплялся за меня, словно умирающий цепляется за жизнь. Мы замерли на миг. Дрожь нашего дыхания смешалась между почти соприкоснувшимися губами. И вот он снова целует меня, но уже медленнее, нежнее. Его губы, язык, все его тело выражают нежный вопрос. Все было до боли невинно, такой невинностью, которая стирает всякое притворство, которая обещает: «Это не просто наши тела, это я и ты». Я не стерпела этой ясности, вырвалась из его объятий, упала на колени. Мои руки возились с пуговицами его штанов. «Эф! Боги, я всегда ненавидела, как он выговаривает мое имя. Ненависть ли это?» Я его не слушала, но успела справиться лишь с первой пуговицей, когда он остановил меня. «Эф, перестань!» Он пальцем поднял мне подбородок. Я не замечала слез, пока не взглянула на него и не заметила, как расплываются его черты. Он изменился в лице. Он упал на колени, прижался ко мне лбом. Его рука погладила меня по щеке. «Что случилось?» — шептал он. «Расскажи мне, что случилось». Мне хотелось рассказать, как мне хотелось. Но разве я могла? Разве могла вслух выговорить, что я не дочь своему отцу, что потеряно все, чего я добивалась всю жизнь, что даже выколотая на моей коже история мне не принадлежит? Разве могла я сказать ему, что в моих жилах течет кровь народа, погубившего его народ? Я открыла рот, из него вырвался сдавленный всхлип. Я не могла остановиться, я так рыдала, что почти не почувствовала, как запрокинулась навзничь, как Кадуан передвинулся, чтобы обнять меня и прижать лицом к своему плечу. Он бормотал мне в макушку что-то невразумительное, может быть, старинную колыбельную каменных. В голосе была плавная, утешительная напевность. «Не могу», — всхлипнула я, — «не могу». «Ничего», — пробормотал он, — «можешь ничего не говорить». В этом была нестерпимая, ненавистная мне легкость. Так легко поверить ему, остаться здесь, в его объятиях, скрыть в себе правду, спрятать от его суда. Минуты переходили в часы, а мы не размыкали объятий. Я дышала его запахом и еще долго не отпускала его после того, как мы упали на пол, и часы стали подкрадываться к рассвету. Я запоминала, как приникает ко мне его тело, как бьется его сердце, как он дышит, как обвивает меня с той же обдуманной надежностью, с какой подходил ко всему на свете. Мысли уже растворялись в сновидении, когда мне пришло в голову: все то, что делает Кадуана чуждым миру, идеально подходит мне. И он, может быть, тоже, глядя на меня, видит все, за что меня осуждает мир. Видит и все-таки любит, хотя я и не заслуживаю любви. «Вставай», — умолял меня внутренний голос, — «ты в опасности». Но я не встала.